свернулся клубочком. Господи, за что мне? Посетила я не одного, а группу врачей. С артерией пришла к хирургу. Он отправил меня к гастроэнтерологу. Испуганным носителем экзотической болезни я переползла из кабинета в кабинет районной поликлиники. Пока не оказалась у гинеколога и не услышала приговор. Отказалась верить. Бросилась в платный медицинский центр к женскому специалисту, берущему за прием 1500 рублей. Он диагноз подтвердил и подробненько обрисовал перспективу. В моем преклонном возрасте очень велик риск родить Дауна или какого другого урода. Кроме того, если в моем теле имеется микроскопический зачаток опухоли, то во время беременности она расцветет пышным цветом. Научно-популярную лекцию мне прочитал, денежки отрабатывал. Ежесекундно в организме человека образуются сотни раковых клеток, но другие клетки, так называемые киллеры, их подавляют. Во время беременности, когда все силы организма направлены на то, чтобы вырастить и выносить плод, иммунитет матери резко ослабевает, а активность киллеров падает. Поэтому строжайше запрещено рожать женщинам, перенесшим онкозаболевания или с подозрениями на них. По этой же причине поздно родящие мамы и особенно имевшие большой перерыв между родами редко доживают до совершеннолетия своих чад. Но, словом, перспектива у меня получается радужная, дальше некуда. Произвести на свет кретина, который к тому же станет моим могильщиком. Доктор, лысоватый 40-летний мужчина с таким гладким лицом, словно никогда не бреется, смотрел на меня профессионально ласково и сочувственно. Он уже давно имеет дело с женщинами, причем с психически неуравновешенными. Ведь его пациентки либо страдают от нежеланной беременности, либо никак не могут понести. А если они счастливо ждут ребенка, то с головой у них все равно непорядок, именуемый психозом беременных. Очевидно, доктор укрепился в мысли, что с нами надо разговаривать как с детьми или умственно отсталыми. Спокойно и доброжелательно, но припугнуть, если надо. Врач прямо не сказал, а намекнул, что помочь мне можно. По медицинским показаниям беременность можно прервать на любом сроке. Очевидно, это дело противозаконное, потому что доктор ходил кругами. Рассказывал, что в сумасшедших домах, хороший примерчик, или в фашистских концлагерях, того краше, методику давно отработали. «Но вы не пугайтесь», — жужжал он. «У вас может обнаружиться, как бы обнаружиться, заболевание сердца или та же онкология». «А как это на практике происходит?» — промямлила я. «Не думаю, что пациенткам следует это знать. Но вы, Кира Анатольевна, человек образованный, передовой, следовательно, дотошный. Поэтому вкратце объясню. Все под наркозом. В полость матки вводят специальный раствор, плод погибает, вызываются искусственные роды. Все под наркозом», — повторил он. «Через месяц будете вспоминать это как страшный сон, не более». Вздохнуть свободно. Забыть страшный сон. Это мечта из мечтаний. Запуталась. Действительно, голова не варит, хотя и кипит. С доктором я попрощалась, сказала, что подумаю. Он дал мне номер своего сотового телефона. Если соглашусь на операцию, то по телефону скажет ее стоимость и назовет дату. Конспиратор. Тук-тук. Тук-тук. Опять. Тебе там не сидится? Чувствуешь, что конец приближается? Кто, интересно, мальчик или девочка? Сейчас уже хорошо видно, наверное. Сердце бьется, ручками, ножками шевелит. А мы зальем его формалином или кислотой. Чем там они травят? Вытащим на свет еще не человека, но уже и не зародыша. Не заметила, как выпила кофе и выкурила сигарету. Вдруг испугалась. Чего? Мне не вредно, а ребенка не будет. Или будет? Я редко испытываю ненависть к людям».